Глава 11. Я смотрю на Варю и пытаюсь ее разгадать. Кто сидит напротив меня? Ловкая искательница приключений и богатых мужчин. Такие щучки на все готовы ради достижения своей цели. Не удивлюсь, если она и под лошадь намеренно сиганула. Такие готовы рисковать даже своей жизнью. Сразу в голове всплыл случай со Стасом. Друг возвращался из ресторана и сбил девушку. Та неожиданно выбежала из темноты и прямо под колеса машины. Счастье, что скорость была маленькая, потому что он притормозил у пешеходного перехода. Стас испугался, выскочил из машины, чтобы помочь. Тот и попал в ловушку. Девица не пострадала, только коленки ободрала, но вытащила из него кругленькую сумму за причиненный моральный ущерб. Нам было весело, но я не мог до конца расслабиться. Все время наблюдал за соседкой по столу. Варя, как выяснилось, очень приятная девушка. Умная, начитанная, эрудированная. Мы болтали о разных вещах и не могли наговориться. У нас оказалось много общих интересов, мы даже фильмы смотрели одни и те же. Особенно жаркий спор разгорелся у нас по поводу «Игр престолов». «Нет, ты не понимаешь», — кричит Варя. «Без Ланкастеров это был бы уже совсем не тот сюжет». «Фу, неприятная парочка», — кривлю губы я. «Инцест и извращение не мое. Самая интересная линия — Брана Старка». «Ничего подобного. В романе нет положительных героев, ни одного», — запальчиво возражает Варя и делает глоток бехеровки. «Все с пороками, а твой Бран? Вообще на нем печать ставить негде». «И что, будь-то мы чисты, аки агнецы», — хватаюсь я за случайные слова. «Вот ты скажи, какие тайны скрываешь?» Варя открывает рот, смотрит на меня глубокими, сейчас темными глазами и мрачнеет, словно и правда знает какой-то секрет. «Так я тебе и сказала». «Кто ты такой, чтобы с тобой делиться?» — резко отвечает она. «Согласен, никто. Может, познакомимся поближе? Не хочу». Ее слова меня удивили. Все шло к тому, чтобы у нас завязался легкий курортный романчик. Пару встреч без обязательств, может, даже постель. «Почему?» «Пойдем?» — говорит она. «Я устала». «Уже?» «Я немного разочарован. Конечно, завтра нужно на работу, но впереди еще долгий вечер и ночь». «Да». «Сегодня много нервничала», — говорит она потухшим голосом и встает. Ее ведет в сторону. «Осторожнее вскакиваю с места я». Варя тихо смеется. «А эта бехеровка крепкая, так и бродит огнем в крови». Я обнимаю ее за талию, она доверчиво прижимается к моей груди. Ее волосы пахнут свежестью. Интересно, что у нее за шампунь? Появляется в голове непрошенная мысль. Этот легкий арбузный запах будоражит рецепторы носа. Я вдруг ловлю себя на мысли, что нюхаю ее затылок и отшатываюсь. Что за безумие? Ни одна девушка не вызывала во мне такого желания. Мы выходим на улицу, бредем вдоль колоннады, мимо горячего фонтана, плюющегося паром, мимо бутиков с дорогими нарядами. Варя немного дрожит в моих руках, хотя на улице тепло. Интересно, почему? Тоже волнуется от моей близости или просто замерзла? Это можно проверить. Я коварно ухмыляюсь про себя, сейчас узнаю, с кем меня свела судьба. Пойдем? Куда? Я тяну ее в первый попавшийся магазин. К нам бросается миловидная продавщица в униформе. Она одним взглядом оценивает наши возможности. В брендовых магазинах работают профессионалы. Девушка сразу понимает, в чьем кармане кошелек толще, и расплывается широкой улыбкой. «Господин, вам помочь?» – спрашивает она на чистом русском языке. «Оденьте эту леди». «Что? Зачем?» Варя вырывается из моих рук, и прямо на глазах ласковая кошечка превращается в оскорбленную пантеру, только что спину не выгибает и не скалит зубы. Голубые глаза выпускают ледяные искры, длинные волосы от резкого движения взлетают и опускаются бесформенной массой на грудь. И опять она меня удивляет. Перемены настроения по щелчку, у девочки есть характер. «Ты же замерзла», — возражаю я. «Приду в отель и согреюсь», — отвечает Варя и выбегает из магазина. Она идет так быстро, что я едва успеваю за ней. Наконец догоняю, разворачиваю к себе и хорошенько встряхиваю. Волосы волной падают на ее лицо, потом прядь за прядью скатываются за спину. Это зрелище завораживает. С трудом подавляю желание встряхнуть Варю еще раз. «В чем дело-то? Почему ведешь себя так? А ты?» Она прокалывает меня злым взглядом. «Да что творится с этой девчонкой?» «Я просто хотел помочь». «Да? Купить мне дорогущую одежду? А потом я должна была за нее расплатиться, да? Стоп, ты за кого меня принимаешь? Все вы одинаковые. Кажется, мы меняемся местами. Я думаю, что это она хочет меня соблазнить, а она считает, что это я посягаю на ее девичье тело. И посягаю, что с того? Будет она во мне какие-то скрытые животные желания. Вон потрясти захотелось, как грушу. Кинуть через плечо и унести в пещеру. Бр, ну и мысли в голову лезут. Отпускаю ее плечи и делаю шаг назад. Все, проехали. Не хочешь одеться теплее? Не надо. Мягкая музыка плывет по вечерним улицам. Мы оглядываемся в поисках источника звуков. Я вспоминаю, что сегодня в костеле концерт. Пойдем в собор. Предлагаю Варе и протягиваю ей руку. Там твоя честь останется неприкосновенной. Она вкладывает пальцы в мою ладонь. Мы поднимаемся по высоким ступеням, открываем дверь и погружаемся в волны органной мелодии. Они ведут нас за собой, и мне кажется, что мы плывем на этих волнах куда-то вдаль. Никогда не думал, что церковная музыка такая сексуальная. Она вызывает в душе какой-то наркотический экстаз. Народу немного, но мне не хочется мешать людям. Поэтому веду Варю вдоль боковой стены. Я крепко держу ее руки, она не вырывается, притихла. Незаметно мы оказываемся возле исповедальной будки священника. «Что это?» — шепчет Варя. «Хочешь посмотреть?» Она не отвечает, только глаза испуганно сверкают в полумраке. Я отодвигаю шторку и заглядываю внутрь. Никого. Быстро ныряю в будку сам и рывком дергаю на себя Варю. Она падает мне на грудь. Ее сердце колотится так громко, что я слышу его стук. Или это мое рвется от внезапно нахлынувшей страсти. Мы одни в тесном пространстве. Мои гормоны начинают сходить с ума. Легкий запах бехеровки, арбузного шампуня и волнующий аромат кожи — дикий коктейль, от которого мозги напрочь отключаются. Анализировать свое состояние некогда. Прижимаю Варю к стене и начинаю ее целовать. Она встает на цыпочки и кладет руки мне на плечи. Мгновение мое тело охватывает огонь. Я исступленно хочу эту женщину. Рука сама тянется к ее бедру, проникает под подол платья, ползет выше. Вот я уже чувствую пальцами край трусиков, тяну их вниз. Варя вздрагивает, переступает ногами, словно хочет сбежать, но прижимается ко мне всем телом.